Прогулка удалась. Поначалу Гейбу полагал, что его новый знакомый вознамерился отнести его к Маград Чеснок. Однако тому, как видно, вздумалось сбиться с тропинки и поплутать немного по темной чащобе. Места, в которые они забрели, Грибы всегда считал заповедными. То была холмистая местность, испещренная множеством замаскированных ямок и маленьких, но очень злобных топей, покрытых туманом даже в самый погожий день. Грибы частенько наведывался сюда, в расчете на то, что какой-нибудь приблудный бедняга-волк решит укрыться здесь на денек-другой. Где это видано, чтобы кот не мог сам найти дорогу домой? Процедил Шут и вполголоса выругался. Эту гнусную тварь требовалось доставить в дом нянюшки Як, который находился всего в нескольких улицах от замка, едва ли не в тени его стен. Но Шуту вдруг захотелось предъявить спасенную жертву взору Маград, которую, как он полагал, это зрелище непременно вдохновит. Она же ведьма, а ведьмы всегда питали к кошкам слабость. В общем, она растает и может пригласить его на чашечку чая, а потом он угодил ногой в очередную залитую водой рытвину. Под его стопой что-то яростно затрепыхалось, и Шут, тойкнув, отскочил в сторону. Прямо на шляпку некоего гриба с огромными полями. «Слушай, котик», — сказал Шут, — «может, ты все-таки слезешь с меня? Найдешь тропинку, что ведет домой, а я за тобой следом пойду. Представители семейства кошачьих обладают способностью хорошо ориентироваться в темноте и безошибочно находить кратчайшие пути к месту своего обитания», — заявил он с тоской в голосе и медленно поднял руки. Грибо в качестве дружеского предупреждения попытался было запустить когти в его ладони, но к вящему своему изумлению убедился, что латные рукавицы невосприимчивы к некоторым душевным порывам. «Хороший мой котик», — пробубнил Шут, опуская кота на землю. «Хороший котик. Ну иди же, покажи мне, где наш домик. Наш, мой, твой, чей угодно». Кошачья улыбка постепенно истерлась. В траве теперь сидел самый обыкновенный кот. Ужасный как с улыбкой, так и безумный. Кот потянулся и натужно зевнул, дабы скрыть свое разочарование. Хороший котик — не самая лестная характеристика для его зловещей репутации. Тем более сейчас они находились посреди его излюбленного охотничьего места. Грибу шмыгнул в ближайший подлесок. Шут уставился в чащобную смурь. Ему вдруг пришло в голову, что если раньше он и любил леса, то любовь эта явно страдала безвредной созерцательностью. Приятно было сознавать, что леса рядом, в двух шагах, на расстоянии вытянутой руки. Однако леса воображаемые отнюдь не то же самое, что леса реальные, в которых случается заблудиться. В лесах воображаемых было куда больше огромных красивых дубов и намного меньше колючего кустарника. На деревья, населяющие подобные леса, лучше всего любоваться днем, когда они не корчат тебе из темноты злобные гримасы и не цепляют длинными ветками. Воображаемые деревья — это гордые властелины леса. Здесь же деревья смахивали на злобных карликовых гномов, увешанных плющом и утыканных древесными поганками. Насколько припоминал Шут, по мху на стволах можно определить, в какой стороне находится пуп. Однако быстрое исследование, проведенное в пределах ближайших деревьев, показало, что вопреки всем законам геологии пуп находится повсюду. Гриб уже исчез бесследно и бесповоротно. Шут вздохнул, освободил тело от доспехов и, позвякивая бубенчиками, пустился на поиски какого-нибудь возвышенного участка местности типа холма. Чуть позже Шут лишь порадовался тому, как вовремя ему в голову пришла эта идея, ибо земля вдруг начала подрагивать. Шут был твердо уверен, что подрагивание не входит в привычки нормальной земли.